Глава 37. Они все названивали и названивали. Пронзительный звон телефона действовал гусенице на нервы. Он часто брал трубку лишь для того, чтобы этот звон прекратился. И всякий раз на другом конце линии оказывался этот парень, Уилл. «Алло, гусеница!» — опять послышался голос Уилла. Говорил он прям как тот актер. Как там его звали? Имя вертелось у гусеницы на языке. Неужели Круг нанял актера, чтобы разговаривать с ним? Нет, в этом не было никакого смысла. «Я просил вас не звонить, пока Эбби не добьется хоть какого-то результата!» — недовольно отозвался гусеница. «Вот по этому-то поводу я и звоню. Просто чтобы вы знали, что ей пришлось столкнуться с кое-какими бюрократическими препонами. Но не волнуйтесь, Эбби справится с этим. Ладно. Меня очень беспокоит тот человек, который пострадал. Похоже, у вас и вправду есть веские причины поступать так и не иначе. И как только все закончится, все мы хотим, чтобы это впечатление сохранилось. Но если он не получит помощи, в которой нуждается, это будет выглядеть не лучшим образом». «Он в порядке!» — резко отозвался гусеница, глядя на человека на полу. Тот был далеко не в порядке. Даже если они сейчас вызовут ему врача, гусеница сомневался, что тот выживет. И полиция Нью-Йорка наверняка раструбит на весь свет, что стражи в школе хладнокровно застрелили учителя. Уилл прав. Все дело в общественном мнении. И гусеница хотел, чтобы люди за пределами школы знали правду. Хотел, чтобы они поняли, что он хороший человек, столкнувшийся с непреодолимыми препятствиями. И первым делом ему требовалось, чтобы Эбби сделала свое дело, выставила Круг в истинном свете. Как только это станет достоянием общественности, они смогут предоставить этому учителю всю необходимую медицинскую помощь. «Давайте подумаем об этом вместе», — продолжал Уилл. «Предположим, вы освободите этого человека, чтобы медики могли оказать ему помощь. Каков в этом случае наилучший сценарий развития событий?» «Наилучший?» — гусеница нахмурился. «В лучшем случае его вылечат, и он выживет». «Выживет?» — эхом отозвался Уилл. «Вы хотите сказать, что беспокоитесь, что он может не выжить?» Гусеница в отчаянии закрыл глаза. «Нет, я же сказал вам, что с ним все в порядке. Это всего лишь царапина». «Всего лишь царапина», — повторил за ним Уилл. «Ну да. Послушайте, он вдруг набросился на кое-кого и получил пулю. Но ничего серьезного, понятно? Можете мне довериться». «Вы порядочный человек. Я знаю, что могу вам довериться», — сказал Уилл. «Так что это наилучший сценарий, верно? Ему оказывают медицинскую помощь, с ним все в порядке, и мы рассказываем всем, какую отзывчивость вы проявили в столь непростой ситуации. Поскольку ваши действия были направлены на то, чтобы спасти людей, а не навредить им». «Совершенно верно». «Ну а каким может быть худший исход, на ваш взгляд?» Разговоры с Уиллом шли по кругу. «Худший исход — это что этот человек умрет. А Круг подаст это так, будто во всем виноваты стражи. Или же это просто попытка их обмануть, и когда они попробуют передать им этого человека, ворвется полиция и всех их перестреляет. Или окажется, что Карлос всю дорогу был агентом Круга и лишь симулировал последствия тяжелого ранения, чтобы оказаться на свободе и передать клике всю собранную им информацию. Или...» «Так как думаете?» — не отставал Уилл. «Каким может быть самый худший исход?» «Послушайте, с ним все в порядке!» — рявкнул гусеница. «Мне нужно кое-что проверить. Давайте поговорим через полчаса». Он повесил трубку и помассировал лоб, позволив себе минуту тишины. Дверь в соседний кабинет была закрыта, и за ней царил полный хаос. Умирающий человек, кучка заложников, тошнотворный запах блевотины в воздухе. Двое сотоварищей, стражей, доверие которых к нему тает с каждой минутой. Как, черт возьми, все это произошло? Гусеница еще раз припомнил все свои недавние решения. Все эти события в недавнем прошлом, которые привели его к этому моменту. Пистолет дергается у него в руке. Карлос падает на пол. Глаза шляпника загораются, когда он берет один из пистолетов в машине. Сам он сидит за своим компьютером, замечает сразу две орфографические ошибки в одном коротеньком твите. Гусеница даже застонал, когда все эти воспоминания, прыгающие туда-сюда во времени, промелькнули у него в голове. Череда принятых решений, каждая из которых все ближе подталкивала его к ловушке, им же самим и созданной. Лицо его жены, когда она смотрит на него прямо перед тем, как уйти. Молоток у него в руке взлетает и опускается, разбрызгивая кровь и разметая осколки зубов. Туман в глазах из-за набухших в них слез. Ночь, двор, лопата в руках. По спине струится пот, несмотря на холод. Могила становится все глубже и глубже. Покупка трех пистолетов на оружейной ярмарке. Помимо обычных оружейных магазинов, в США довольно распространены более широкомасштабные оружейные ярмарки, нередко постоянно действующие, где и выбор побольше, и цены пониже. Как правило, такого рода рынки расположены за городской чертой. Жалкие попытки объяснить, что это чисто для самообороны, на что продавец на стенде лишь понимающе ухмыляется. Они вдвоем сидят в гостиной, пьют пиво, и в этот момент у них завязывается дружба, которая изменит все. Женя, к чему называть меня гусеницей? Мы же друзья, можешь называть меня Нил.